Люблю, как душу трясу, как грушу. За все годы у Рюлиной Маша ни разу не была бита, ни даже крепко ругана. Там вообще хозяйские расправы производились редко и всегда секретно. Ну а здесь в первый же месяц пришлось отведать, как если девка что сошкодит, ее треплет по всей доброй совести любящая, но ревнивая рука. Первые побои ошеломили Машу. Она чуть с ума не сошла, хотела отравиться, нет яду. Спички в доме только шведские, да и говорят, мучительная это смерть, живот как огнем жжет, страшно. Хотела из окна выброситься, зима, двойные рамы, да и высоко. Еще, пожалуй, в самом деле разобьешься насмерть. Хотела удавиться, противно, повиснешь, как куль. Багровое лицо, выкатившиеся глаза, высунутый язык. Кончились самосмертоубийственные порывы тем, что повалилась Маша на постель свою носом в подушке и заревела на голос благим матом, колотя в стенку кулаками, брыкая ногами. В этом ей не препятствовали, дали выплакаться до конца. А затем та же ревнивая, но любящая рука поставила перед Машей бутылку шампанского и тарелку сластей. Поругались еще немножко, но уже от слова к слову все спокойнее, глядь и помирились. «Тем легче, что ведь дура, кабы я тебя со зла била, а то ведь любя». Часа два спустя Марья Ивановна, полупьяная, размякла до умиления и сама же просила прощения у поколотившего ее друга. Она завтра проспавшись, ей хотя стыдно, но и немножко уже смешно было вспомнить, как Федосья Гавриловна ее 23-летнюю женщину, словно маленькую девочку, согнула, зажала голову в колени и отшлепала ладонью по месту, предназначенному природой для педагогических внушений. Как видно, бессмертный поручик Пирогов не всегда щеголяет в военном мундире и является украшением сильного пола, но, делая честь полуслабому, способен также облекаться и в юбку. Ночуя в одной из лучших квартир, Маша познакомилась с женщиной уже не первой молодости, сильной брюнеткой, прежде должно быть замечательной, но уже полуувядшей красоты. Она заговорила с Машей ласково, на хорошем французском языке, но хриплым, рваным, без тембра, громким голосом, который почти безошибочно определяет женщину, давно промышляющую развратом, и почти обязательное проявление которого у них, хотя бы и никогда не болевших дурной болезнью, составляет физиологическую загадку, имевшую много гипотез, но ни одного решения. Оказалась она тоже из бывших, но очень давних рюлинских крестниц, а когда-то была гувернанткой в одном из самых аристократических домов Петербурга. Звали ее Катериной Харитоновной. Буластова очень дорожила ею, главным образом за французский язык, образование и талант спаивать гостей. Но в корпусе не держала, потому что Катерина Харитоновна пила запоем, а пьяная делалась язвительно, как дьявол. «Я их, кровопийц, там до белого коленя доводила», — улыбаясь, рассказывала она. «В меня сама Прасковья Семеновна однажды запустила горячим утюгом. Меньше вершка от виска просвистал. На комод упал, мраморная доска в дребезги. Я говорю, глазомера у тебя, Прасковья, нет. Я пьяная, лучше бросить могу. Да не стоишь ты. В Писании сказано, блажен уже скоты милует». А она, ведьма, как поняла, что чуть было меня не ухлопала, струсила, и сейчас же идет от меня вон из комнаты вся белая, как платок, понимаешь? Она от злости обыкновенно кровью наливается, как клюква, а тут побелела, ага, это серьезно. А я за ней следом и шпыняю ее, шпыняю. И вдруг обернулась она, понимаешь, ко мне, глаза как оловы, огромнейшие, и говорит тихо, с самой лучшей вежливостью. «Катерина Харитоновна, слышишь? Слышишь, уже не Катька-стерва, а Катерина Харитоновна...» «Катерина, — говорит Харитоновна, — сделай божескую милость, отойди от меня, убью я тебя и не отвечу». «Да все же души человеческой жаль, будь добра, пожалей себя и меня. Ну, признаюсь, я торопела, шутка ли, этакого крокодила до молитв довела». «Скажите, пожалуйста, — саркастически спрашивала она Машу, — что, собственно, заставляет вас терпеть эту чертову каторгу? Что же, повеситься, в воду кинуться? Зачем взять да просто уйти? Легко сказать, а дальше что?» «Ничего страшного, жизнь и воля». «Какая же воля? Я у Буластовой вся в лапах». Катерина Харитоновна пыхала папироской, презрительно улыбаясь, и твердила. «Предрассудки». «Да что вы, Катиш, какой предрассудок? У меня не может быть честного труда, не может быть ни помощи от людей из общества. Мое прошлое станет мне поперек всякой честной дороги». «Ах, вы про это!» – еще презрительнее протянула Катиш. «Ну, это-то, конечно, вы правы. В гувернантке нам с вами возвращаться поздно. И знаете ли, не только потому, что Прасковья Семеновна и Полина Кондратьевна помешают, а мы уже и сами не пойдем». «Ох, как бы я пошла, если бы можно было вырваться!» – искренним криком с навернувшимися на глазах слезами возразила Маша. Катерина Харитоновна затянулась папиросой. «Не смею спорить. Пойти-то, может быть, вы и пойдете, но не выдержите, сбежите назад. Как-никак, милая девица, все-таки вы уже 5-й год носите шелковое платье. Вон у нас рассказывают, будто вы вся в долгу перед буфетом, потому что не можете заснуть без портера пополам с шампанским. Так хорошо отравленной женщине о честных трудах промышлять поздновато».